Джелашинский, Питаевский и я, в то время самые молодые сотрудники теоретического отдела и ФП. Предмет очередной беседы мог быть самый разнообразный. Дау часто говорил, что 90% работ, публикуемых в том же Physical Review, относятся к разряду тихой патологии. Соответственно, их авторы классифицировались как патологи. Это был вполне мирный и рабочий термин, так как под определением подразумевалось только, что автор чужих результатов не присваивает, своих не имеет, но лженаукой не занимается, а тихо и ненужно ковыряется в своей области. Был, правда, еще в ходу термин «раздражение». Это псевдонаучные труды, когда суть дела пряталась за ненужной математикой, тяжеловесными фразами. И уж прямую ненависть вызывали агрессивные претензии на научный результат, самореклама. «Эксгибиционизм!» — кричал он. И, конечно, научный обман. В этих случаях речь Дау длилась долго и всегда кончалась превентивной просьбой к нам не позорить его седины. Честно говоря, я до сих пор не понимаю причин его интереса к нам. Разумеется, не только к нам троим. Скорее всего, это было выражение жизнелюбия Дау. Кроме того, он был великий классификатор и коллекционер характеров. Разговаривать с людьми и отмечать их слабости, сложности, сильные стороны — это занятие было для него такой же насущной потребностью, как и наука. В большинстве случаев Дау всем благодушно позволял себя теребить, хотя и был всегда настороже. Когда же это ему надоедало, он вставал, говорил: «С ума сошел, домой пошел» и уходил. Исключительно точную характеристику своему патрону дает Евгений Львович Файнберг. Ему довелось посещать собрание группы Ландау еще в 1940-1941 годах, когда молодые люди, увлеченные идеями Ландау, тянулись к нему для неформального разговора о физике. Файнберг пишет: «Я уже хорошо понимал, что такое Ландау как физик. Но прошло еще много лет, прежде чем я стал способен обсуждать с ним физику наедине, говорить о своей работе без паники, хотя всегда с тревогой, и отстаивать свою точку зрения. В то время у нас, да и за рубежом, появлялось немало статей по теоретической физике, которые не содержали никаких новых результатов. Дау не переносил этого, потому что он был человеком дела. Пусть результат будет небольшой, но он должен быть новым и надежным. Здесь играло роль и то, что, по-моему, Дау считал себя лично ответственным за состояние теоретической физики в нашей стране. Иначе и быть не могло. Именно Ландау был создателем теоретической физики в Советском Союзе». Иосиф Соломонович Шапира вспоминает, с каким волнением он первый раз позвонил по телефону Льву Давидовичу. Лев Давидович был исключительно доступен для контактов. Создавалось впечатление, что он никогда не был занят. Когда я в первый раз позвонил ему, то ожидал стандартного ответа: «Ох, эта неделя у меня очень загружена, попробуйте позвонить после 15-го». Вместо этого я услышал: «А, очень хорошо, вы сейчас могли бы приехать. Где вы находитесь?» Неподдельный интерес к содержательным физическим результатам, высокая компетентность, способность быстро схватывать суть дела и готовность к конкретному, конструктивному обсуждению — вот что притягивало физиков к Ландау, несмотря на свойственную ему категоричность суждений, высказываемых в резкой, часто в бестактной форме. Но было из-за чего выслушивать не очень-то приятные реплики вроде: «Не выйдет, товарищ Шапира», или «У вас в голове полный кабак», а то еще и посильнее. Физики, близко знавшие Ландау, любили его и восхищались им. Но среди ученых-братьев встречались и такие, которые ненавидели его лютой ненавистью.